Глеб Соколов. Адам энд Адам. Глава 19. Войдя в маленький вестибюль, Кожедуб через витрину посмотрел на улицу. Железнодорожный служащий по-прежнему стоял на месте, разглядывая Дрезден и улицу перед ним. Что все это означало? Причем тут какой-то магический корень и дом мясника? Кожедуб подошел к конторке, за которой стоял гостиничный менеджер, поздоровался и назвал свою фамилию. В этот момент в вестибюле Дрездена было пусто. К удивлению Кожедуба, даже не посмотрев в свой компьютер, работник гостиницы ответил, что, к его сожалению, все номера сданы и нет ни одного свободного места. «Ну, у меня есть подтвержденная вами бронь!» — в недоумении воскликнул Кожедуб. «Что, черт возьми, происходит в этом городке?» «Происходит, происходит!» — с неожиданным раздражением проговорил служащий и уткнулся в какую-то бумагу, лежавшую перед ним на столике. Кожедуб поставил чемоданчик на пол и облокотился о конторку. «Что происходит?» Служащий молчал. «Что же мне теперь, идти ночевать на вокзал или на скамейку в парк?» — проговорил Кожедуб. В этот момент в вестибюль, спустившись по неширокой лестнице, вошел человек, пожилой, полный мужчина с приятным, внушавшим доверие лицом. «Не волнуйтесь, сейчас мы что-нибудь постараемся для вас сделать», — сказал он, быстрым шагом подходя к конторке. «Но почему не действует моя бронь?» — возмутился Кожедуб. «Я все вам объясню», — бросил пожилой мужчина, обходя конторку и беря в руку один из стоявших на ней телефонов. Набрав номер, он отвернулся от Кожедуба и негромко проговорил о чем-то с человеком на другом конце провода. «Вас готовы принять в гостинице «Европа», — наконец сказал он, поворачиваясь к Кожедубу. «Цена будет точно такая же, а номера у них даже более просторные, чем здесь». «Единственное неудобство – гостиница расположена гораздо дальше от центра. Но поскольку мы действительно, не предупредив, отменили вашу бронь, я берусь отвезти вас туда на своей машине. Устроит вас такой вариант? Имейте в виду, городок у нас маленький, гостиниц не так много. Если бы не мой звонок, вам действительно пришлось бы ночевать на вокзале». Кожедуб на мгновение заколебался. Все происходившее казалось ему странным и необъяснимым. Дикое предположение закралось в голову. Может, это и не гостиничные служащие вовсе? Но он отмел его. Мрачная атмосфера городка действовала на нервы. «Хорошо, я согласен», — решительно произнес он. «Надеюсь, вы дадите мне свои объяснения». Пожилой мужчина кивнул и, зайдя за конторку, достал из ящика ключи от автомобиля. Кинув взгляд сквозь витрину, Кожедуб увидел: железнодорожного служащего возле дома мясника нет. Ушел. Но в следующее мгновение заметил фигуру, маячившую в темной арке через дом от бывшей бойни. Похоже, то был железнодорожный служащий. «Зачем он следит за мной?» Вместе с пожилым мужчиной Кожедуб вышел сквозь стеклянные двери. Они обогнули здание и оказались в маленьком внутреннем дворике. Там стояла старая, но чистая и ухоженная легковая машина. Пожилой мужчина открыл двери, сел за руль. Кожедуб разместился на заднем сиденье. Двигатель с полоборота завелся, и машина, тронувшись, выехала со двора. Пожилой мужчина на небольшой скорости повел ее по улицам города. Глава 20. Владелец кондитерской фабрики «Жук» возвращался на джипе обратно к себе на виллу. В багажнике лежали пакеты с продуктами. Проезжая мимо места, где недавно были строительные рабочие, Жук с разочарованием обнаружил: те уже забрали инструменты и уехали. Он так надеялся увидеть их желтые комбинезоны, услышать треск отбойных молотков. Но ремонтируемый участок был пустым. Трактор с тележкой уехал. «Быть может, продвинулись вперед, туда, к моей вилле?» — с радостной надеждой подумал Жук. Он завернул за поворот, проехал еще какое-то расстояние, но рабочих нигде не было. Теперь на узком шоссе, в это время всегда пустынным, он был один. Жука мороз продрал по коже, когда вспомнил, что пережил по дороге от дома к джипу, поджидавшему его со спущенным колесом. Проскочив мимо виллы «Смерть», владелец кондитерской фабрики сбавил скорость. Опасался в темноте и так, и не рассеявшемся тумане проскочить поворот к воротам. В салоне негромко играла музыка, но вот, как всегда, в начале часа стали передавать последние известия. Жук сделал погромче. Воспринимал новости как имеющие к нему непосредственное отношение. Все-таки был почти соседом покойного апельсина и только миновал забор таинственной виллы «Смерть». По радио говорили об африканских событиях. В каждом выпуске самой главной новостью была, как ее успели окрестить, «атака людей-дьяволов». Передавали: человеческое население в исторической деревне уничтожено полностью. Известный комментатор, специалист в деятельности секретных служб, заявил: возможно, в исторической деревне центр тайной организации «Индиго». Радио и телесообщения об убийстве людей служат «Индиго» сигналом начинать то же самое по всему миру. Жук чуть не вздрогнул, когда услышал это. Что, если вилла «Смерть» тоже какой-то центр, из которого начнется атака на людей? Он и его уютный особняк станут первыми объектом нападения. Он таки проехал съезд к собственным воротам и, затормозив, стал возвращаться задним ходом. Теперь, когда можно было сворачивать, сделал паузу и огляделся. Ничего подозрительного. Но разве увидишь что-нибудь в такой темноте? Неожиданно для себя съехал на обочину, заглушил двигатель и погасил фары. Стоять так было довольно опасно, хотя на асфальте оставалась лишь левая пара колес. Жук надеялся за краткое время, что пробудет здесь, мимо никто не поедет. В нескольких метрах впереди съезд к его воротам. Кто был этот странно одетый, гнавшийся за ним человек? Индиго? Но какой смысл? Может ли Жук чувствовать себя в безопасности в этом коттедже, если его отделяет от виллы «Смерть» лишь необитаемый участок, а другим соседям дом его и не виден из-за высокого забора? Разве только крыша? Жук продолжал вглядываться в темноту. Космы рассеивавшегося тумана, мрачные чащобы, забор. Опасность могла таиться где угодно. Жук чуть-чуть опустил окно и приблизил к нему ухо, вслушиваясь в ночь. Было тихо, доносились лишь отдаленные звуки цикад. Глава 21. Я понимаю, как удивил вас наш отказ разместить вас в отеле, несмотря на то, что место было забронировано, — проговорил пожилой мужчина, когда они по средневековым улочкам отъехали на какое-то расстояние от Дрездена. — Конечно, — ответил Кожедуб. — Ни я, ни мой клерк, мы оба намеренно не начинали этого разговора в гостинице. Видите ли, вам, наверное, показалось, что в Дрездене живет не так много народа. Но это не так. На самом деле он забит постояльцами. Обратите внимание на эти группы людей, шатающиеся по всему городу. Я имею в виду не эти группы диковатого вида молодых людей, как, например, вот тех. Всюду, где они проезжали, Кожедуб видел скопление молодых людей, очень похожих на уже виденных им вандалов. Они, кстати, здесь тоже отчасти по тому же самому поводу, но я имел в виду не их. Вы можете встретить в нашем городе группы гораздо более взрослых мужчин и женщин. Впрочем, в основном это мужчины. Дело в том, что в нашем городе проходит конгресс теозоологов. Теозоологов? Кожедуб уже несколько раз слышал название этой науки. Оно упоминалось и российскими средствами массовой информации. Но что точно изучала эта наука и в чем ее главные достижения, не знал. Да, учение о формировании современного человека. Оно существует очень давно, с начала 20 века. Его основателем был Адольф Ланц, человек, весьма почитаемый Гитлером. Но никто и никогда не считал это учение наукой. Однако из-за новых данных науки и пересмотра некоторых взглядов на происхождение человека приверженцы теозоологии в последнее время воспряли. Число поклонников теозоологии стремительно увеличивается, но дело даже не в них. А в чем же? В том, что в последнее время в нашей гостинице стали происходить совершенно необъяснимые вещи. Когда это произошло в первый раз, вину за случившееся поспешили свалить на горничную, убиравшую номер. Совершенно необъяснимо, без всякой причины, толстое ворсистое покрывало, лежавшее на кровати в одном из номеров, стало дымиться, будто кто-то положил на него горящую сигарету. Но никакой сигареты не было. По счастью, в пустой номер зашел электрик, чтобы сменить перегоревшую лампочку в ванной. Он-то и окатил дымившееся покрывало водой и сообщил об обнаруженном дежурному администратору. Горничная была тут же уволена, тем более в Дрезден она пришла недавно, и на ее работу уже были нарекания. Не прошло и полдня, как в том же номере уже при постояльце задымился телевизор. Тот выдернул шнур из розетки, выскочил в коридор, стал звать на помощь. Прибежавший менеджер гостиницы с помощью еще одного сотрудника заменили неисправный телевизор, поставив вместо него тот, что из соседнего номера, почти новый и другой марки. Однако на этот раз перенервничавший постоялец телевизор смотреть не стал, а, выключив его на всякий случай из розетки, отправился в душ. Выйдя из ванной комнаты, он увидел, что из отключенного из сети телевизионного приемника тонкой струйкой поднимается к потолку сизый дымок. Изумленный и перепуганный, он тут же позвонил администратору. Тот был удивлен не меньше. Со всеми возможными извинениями телевизор вообще убрали из номера. Однако в середине ночи постоялец с выпученными глазами и в брюках, небрежно надетых поверх пижамы, возник перед сонным администратором и заявил с испугом, что в его номере дымится телефон. Вдвоем они поспешили наверх, на второй этаж, где администратор убедился, что телефон действительно испускает дым. Когда его выдернули из розетки, дым понемногу прекратился. Вдвоем с постояльцем, подстегиваемые каким-то болезненным любопытством, они при помощи маникюрных ножниц тут же разобрали телефонный аппарат, но причины возгорания не обнаружили. Оплавлялась и дымилась скрытая внутри аппарата часть провода, идущая к телефонной трубке. Оба ничего не понимали в телефонии, но все же было очевидно, этот провод не мог раскалиться. И не только до того, чтобы оплавиться, но и вообще никак. По счастью, соседний номер был чист и свободен, и администратор вместе с постояльцем перенесли его вещи туда. С вымученной кривой улыбкой, пожелав гостю спокойной ночи, администратор удалился, а тот, вместо того, чтобы спать, уселся в кресло и, не выключая света, принялся ждать. Минут через 15 он с ужасом обнаружил, из-под кресла тянется струйка дыма. Дымилось дерево с обратной стороны сиденья. На этот раз администратор не поверил ему, и хотя кресло еще немного дымилось, встал у окна, оглядывая номер и пытаясь обнаружить какие-то мелочи, подтверждающие, что гость его дурачит. В этот момент раздались крики в соседнем, третьем за эту ночь номере, и оттуда выскочила женщина в домашнем халате. Перебудив полэтажа, она стала кричать «пожар» и звать на помощь. Телефонный аппарат в ее номере испускал густой удушливый дым. Разбуженные криками о пожаре, перепуганные из других номеров, выскакивали постояльцы. Выдернутый из розетки аппарат понемногу перестал дымить, а администратор принялся звонить на телефонную станцию. Так эта история получила первоначальную огласку. Инженер со станции заверил, с их стороны нет никаких неполадок. Однако в гостинице установлена мини-АТС, заниматься которой должен специалист из обслуживающей ее фирмы. В ночное время вызвать никого не удалось. Полночи постояльцы этажа, проклиная гостиницу «Дрезден» и ее управляющих, не спали. Однако больше странных дымков не появлялось, и постепенно все успокоились. Постоялец, с чего номера все началось, был переселен в единственный свободный номер на третьем этаже. Приехавшие рано утром инженеры никаких неполадок в мини-АТС не обнаружили. Однако странные дымки продолжали появляться. Причем происходило это только в нескольких номерах на одном этаже и только в правой части здания. Управляющие гостиницей старались держать историю в тайне. Однако вскоре случаи необъяснимых самовозгораний предметов произошли и в других домах, стоящих неподалеку от Дрездена. И после этого эпидемия самовозгораний распространилась на весь городок. Один маг и знаток оккультных наук выступил в местной газете с пространным заявлением. Он изложил уже слышанную к ожидубам историю про двор мясника и амулет и дальше сообщил, что по его данным городок располагается на некогда священном для древнегерманских язычников месте, обладающем особой энергетикой. Странные возгорания возникают скорее возрождение древнего германского духа, предвещает новую эру истории. Первая ее страница будет вот-вот приоткрыта. Квартал, в котором находился Дрезден, маг и прорицатель объявил местом когда-то разрушенного языческого капища. Вместо него христианами, насильно крестившими дикие племена, была построена первая церковь. Древние святыни были поруганы, но сосредоточие германского духа и особой германской энергетики по-прежнему находилась именно здесь. Тираж газеты был моментально распродан, хотя власти постарались сделать все, чтобы как-то приглушить шум вокруг этой истории. В определенных националистически настроенных кругах выступление оккультиста было воспринято с небывалым воодушевлением. В город в ожидании неких мистических событий стали съезжаться неоязычники. Конгресс теозоологов, проведение которого первоначально планировалось совсем в другом месте, неожиданно был перенесен сюда. Христианская община городка усмотрела в последних событиях проявление дьявольских козней. Тем более не так далеко отсюда находился Ной Лютерштадт. Там дьявол уже собрал страшную жатву. В необъяснимых возгораниях пытались объявить людей индиго. Те жили в городке, но вели себя очень тихо. Привязать их хотя бы к одному случаю так и не удалось. Многие этого очень хотели. В город прибыла большущая группа христианских священников. Тут же распространился слух, что попы из особого церковного департамента, занимающегося борьбой с чертями и ведьмами, якобы избравшими городок местом своей дьявольской атаки. Удивительно, но с их приездом возгорания по всему городу действительно прекратились. Так же неожиданно, как и возникли. Несколько дней прошли спокойно. Но накануне в гостинице «Дрезден» опять произошли два случая. В тех самых номерах, где эта история и начиналась. Они до сих пор пустовали. Именно в расчете на них, поскольку гостиница была забита участниками конгресса теозоологов, была оформлена бронь гостю из России. Совместно с городскими властями было решено держать новые случаи в полной тайне, дабы не накалять обстановку. Но, видимо, какие-то слухи о новых возгораниях дошли до горожан. Перед Дрезденом несколько раз сегодня появлялись как отдельные зеваки, так и группки народа, внимательно разглядывавшего средневековые здания и даже фотографировавшего. К тому же у нас в Дрездене вы бы чувствовали себя неуютно и по другой причине, закончил свой рассказ пожилой управляющий гостиницей. Эти люди, теозоологи, и те, кто по своим убеждениям близки к ним, они, как бы вам это сказать, очень нетерпимы. В чем заключается их наука? Всякая ерунда. Не хочу пересказывать, тем более вам, иностранцу. Случайно они не занимаются изучением неандертальцев? Нет, не совсем. Хотя в какой-то степени этим тоже. Между прочим, если вас интересуют неандертальцы, у нас открылся филиал музея Неандерталя. В округе были обнаружены прекрасно сохранившиеся захоронения неандертальцев. Это подогрело интерес к теме. Они подъехали к Европе. Вопреки названию, гостиница оказалась маленькой. Здесь вам будет гораздо спокойней. И не пугайтесь множества людей в черных сутанах, проговорил на прощание пожилой мужчина из Дрездена. Они стояли у стойки портье, тот заносил данные Кожедуба в компьютер. Сотрудники отдела по борьбе с ведьмами и проявлениями дьявола остановились именно здесь. Кожедуб уже успел увидеть нескольких священников в строгих черных одеждах, которые прошли от лифта к входным дверям. Глава 22. Жук вглядывался в темноту перед собой и продолжал слушать. Он казался себе охотником, сидящим в засаде. Но вот только кого он здесь поджидает? Этого Жук объяснить себе не мог. Просто знал. Окажись, он в своем доме станет с тревогой прислушиваться к каждому звуку, будет выглядывать то и дело в окно, всматриваясь в ночную черноту. Здесь он словно бы поджидал врага на дальних подступах к своим владениям. Интересно, что сейчас делает его жена? Вот уж кто отличался завидной беспечностью. Она собиралась лечь спать раньше обычного и вряд ли сейчас дожидается его. Дети были в городе, в пансионе. Разинув рот, жук начал резко втягивать в себя воздух. Впереди, отделенный от него небольшим расстоянием, из клочьев тумана появился тот самый человек в цилиндре и во фраке. Он энергично шел по обочине шоссе прямо на джип. Жук дернулся, ухватился за ключ зажигания и повернул его. Тишина. Стартер не работал. Жук отпустил ключ и судорожно повернул его еще раз. То же самое. В этот момент идущий по обочине шоссе человек остановился и повернулся к жуку боком. Жук замер и во все глаза посмотрел на фигуру в цилиндре. Человек в цилиндре, явно не торопясь, рассматривал забор и ворота его виллы. На джип он не обращал никакого внимания. Вот он сделал несколько шагов в сторону от шоссе, перебрался через кювет, прошел еще немного, и теперь его отделяло от забора и ворот, стоявших на некотором расстоянии от шоссе, лишь полдесятка метров. Теперь жук видел незнакомца со спины. Тот продолжал рассматривать забор и ворота. Лихорадочные мысли проносились у жука в голове. Вызвать милицию? Зажечь немедленно фары? Но он же видел джип! «Это какой-то сумасшедший!» Жук вскрикнул. Неожиданно сорвавшись с места, человек в цилиндре в несколько длинных прыжков подскочил к воротам, ловко оттолкнулся от земли, уцепился за верхушку столба, подтянулся, на мгновение замер на самой вершине ворот и тут же исчез. Он был уже там, на территории виллы жука. Все произошло настолько стремительно и неожиданно, что жук в первое мгновение не нашел ничего лучшего, как вертеть опять ключом зажигания. Стартер и не думал работать. То ли это влажность и туман, то ли последствия дорожного происшествия, то ли он был слишком стар и сломался в самый неподходящий момент. Жук начал давить на кнопку клаксона. Сигнал показался ему недостаточно громким. Казалось, звук его гаснет тут же, не в силах продраться сквозь туман, отражаясь от забора, теряясь в зарослях с другой стороны шоссе. Жук выхватил из кармана мобильный телефон и начал набирать милицию. Соединение не устанавливалось так быстро, как хотелось. Жена, она там, в доме, и, конечно же, не обращает ни на какие шорохи и звуки внимания. Не успев дозвониться до милиции, жук дал отбой и принялся набирать мобильный номер жены. Тот не отвечал. Может, она позабыла телефон где-то в другой комнате. Может, уже переключила его на беззвучный режим. Жук рванулся, чтобы выскочить из машины, подбежать к воротам. Нет, сначала он все-таки вызовет милицию. На это ушло ужасно, непозволительно много времени. Несколько раз его охватывало нестерпимое желание бросить разговор с дежурной и бежать к дому. Но он все же довел его до конца. Дом заперт. Если преступник все же решится проникнуть в него, на это уйдет некоторое время. Да и потом там горит свет. Наконец, прихватив увесистый ключ, жук выскочил из джипа, подбежал к воротам, нажал на пульте кнопку. Черт! Сработало не сразу. Все это сырость и туман. Наконец, ворота дернулись и принялись отъезжать в сторону. Сквозь все увеличивавшийся просвет жук видел свой участок с редкими деревьями и вдалеке, едва различимый в тумане, свет, исходящий из одного из окон его коттеджа. Медленно, постоянно осматриваясь, жук пошел по дорожке вперед. «Сюда! Он здесь! Заходите с другой стороны!» — кричал он при этом, стараясь показать, что руководит многочисленной группой. Крики его глохли в тумане. Он пока не видел таинственного человека в цилиндре. Никто не набрасывался на него. Но видно было так плохо, что в какое-то мгновение жук вдруг сообразил, что тот, притаившийся где-то, тоже не видит его. И он, обнаруживая себя криками, только облегчает ему задачу. Жук замолк. Жук не мог сообразить в эти секунды, правильно ли он делает. Но дальше он двигался молча. Только еще медленнее, чем до этого, непрерывно останавливаясь и оглядываясь. У него была мысль начать звать жену, но тут же он передумал. Он только выманит ее сонную из дома прямо в лапы к этому, в цилиндре. Вспоминая жуткую фигуру, преследовавшего его на шоссе, жук понимал, что не справится с ним, и только на одно была у него надежда. Что этот тип сам ускользнет куда-нибудь, предпочитая не сталкиваться с жуком и милицией. Поэтому жук не торопился, шел очень медленно. Но милиции все не было, хотя он с самого начала знал, быстро они не приедут. Вот и коттедж, а за ним хозяйственные постройки. Жук косился в ту сторону, где был соседский участок, и дальше вилла смерть. Тип в цилиндре, наверное, уже перебрался туда. И в это мгновение свет у него в доме погас. Несколько мгновений жук стоял в оцепенении, пытаясь сообразить, что это означает. Жена встала и пытается разглядеть что-то из окна. Тут уши жука уловили явственный жестяной звук, раздавшийся где-то за домом. Как ни был жук перепуган до этого, но теперь его обуял ужас. Некто в цилиндре не испугался ни открывающихся ворот, ни криков жука и по-прежнему находится на участке. Глава 23. Бобо, ближайший помощник и советник президента, знал. Несколько дней назад Нгамбези распорядился установить за ним наблюдение. «Ничего необычного», — подумал тогда Бобо. «Президент всюду видел заговоры, не доверял никому. Однажды ты уже устанавливал за мной слежку. Потом она была отменена. Людоед убедился, командующий танковыми войсками верен главе государства. Но сейчас слежка не кстати. Несколько своих дел Бобо не мог отложить, перепоручить другому. Главное, совершить их надо было втайне от Нгамбези. В маленькой каморке в задней части Белого дворца, она находилась по соседству с большой президентской кухней, Бобо переодевался в женское платье. Повар его и принес. С ним командующий танковыми войсками был из одной деревни, затерянной в непролазных джунглях. Виртуоз африканской кулинарии отчаянно рисковал, добывая платье для таких целей. Но отказать покровителю в услуге не мог. В Белый дворец без протекции Бобо он бы не попал. Рисковал и главный таксист. Шанс, что повар донесет тотоблито, нельзя сбросить со счетов. Но другого выхода не было. Подчиненным в военной форме Бобо доверял еще меньше. С ног до головы он замотался в женские тряпки. Лицо спрятал в широких складках платка. Теперь готов к выходу в свет. Усмехнулся. Видели бы его в таком виде механики-водители, наводчики и командиры. Как раз сейчас немногочисленные танковые войска в полном составе расположились в кварталах вокруг Белого дворца. Он приоткрыл дверь каморки, тут же захлопнул. По коридору, пританцовывая, шел колдун. Встреча с ним была нежелательной. Загадочные и наводившие ужас события в президентской резиденции начались именно с Аджо. В пригороде Санкт-Петербурга. Почему она ничего не сказала раньше? Потому что боялась. Она ничего не сказала и теперь. Информацию передала нам ее мать. Причем сразу. Накануне девушка пришла домой поздно ночью. Мать, которая ждала ее, не ложась спать, встретила ее. Снежана, видимо, находясь в состоянии аффекта, сделала это признание. При этом она взяла с матери клятву, что та ни при каких условиях никому не расскажет об услышанном. Но та слова не сдержала. Едва Снежана уснула, выбежала на балкон и сделала звонок по мобильному телефону. Так мы получили информацию. Милиционер замолчал. Казалось, собеседник потерял интерес к сведениям, перестал слушать. Федор Карпов, сотрудник Санкт-Петербургского отделения САГЕН, с неприязнью оглядывал убогую комнату. Первый этаж здания, в котором находился райотдел МВД, уже отремонтировали. Поднимаясь сюда, Сагеновец видел покрытые модными панелями стены, полированные перила лестницы, изящные светильники. Здесь же все осталось так, как было лет 30 тому назад. «Мы недавно сюда переехали. Расширяемся. Кроме того, что ее убил бог людей-дьяволов, эта убитая Вика ничего не сказала». Судя по всему, это была ее единственная и последняя фраза. Видели бы вы, как он ее пропорол. Это не нож, а целый меч. Кстати, нам так и не удалось установить его происхождение. Полагаете, оно божественное? Нечто вроде меча-кладенца? Карпов не улыбался. Однако милиционер из райотдела отказывался воспринимать вопрос как серьезный. Ну и шуточки у вас. Он иностранный. Но где сделан? Ни единого клейма. специалисты разводят руками. Собственно, из-за такого ножа я и не верил в эту версию с маньяком. Сагеновец вопросительно вскинул глаза. Милиционер достал из с трудом открывшегося ящика обшарпанного стола фоторобот, протянул Карпову. «Это преступление с самого начала приписали маньяку», — пояснил МВДшник. «Действовал у них там в районе один, только он убивал каким-то небольшим ножичком и наносил при этом много ран. Орудие преступления на месте никогда не оставлял. А здесь...» «Так и числилось это дело по разряду висяков. Да, я не сказал вам еще одного важного обстоятельства. Она призналась матери, что еще раз видела убийцу. А до этого он звонил ей по телефону». «Бог людей-дьяволов?» Теперь в голосе Карпова звучала неприкрытая ирония. «Представьте, да. По крайней мере, так он представился. Она сказала, у него жуткий голос. Кровь стынет в жилах». Все началось, едва колдун сообщил Нгамбезе о готовящемся заговоре людей-дьяволов. Через минуту из интимных покоев президента выбежала одна из жен. «Холодильник! Он объят пламенем!» «Этого не может быть!» – прошептал Тото Блита, начальник охраны. «Сам он только появился в тронной зале». «Я сам выбирал его. Отличная марка!» – добавил он уже громче. «Если сгорят внутренности для трапез, это фирма! Уничтожи ее! Продали мне хлам! Беги туда! Ты должен все потушить!» – заорал президент на Тото Блиту. Главный охранник со всех ног кинулся во внутренние покои. Бобо хотел напомнить, что фирма, продавшая во дворец холодильник, она занималась экспортно-импортными операциями, принадлежала дальнему родственнику Нгамбезе. «Черт! Ему надо принести все сюда!» — сказал президент, повернулся к Бобо. «Догони его! Скажи, чтобы собрал припасы в пакет, приволок ко мне!» Главный танкист ринулся исполнять приказ. «Стой! Хочу, чтобы ты оставался рядом. Я позвоню ему». Нгамбези потянулся к карману просторной африканской накидки. Там мобильник. В эту секунду трубка вспыхнула. С воем Нгамбези срывал загоревшуюся от телефона одежду. Бобо суетился рядом. Пылавшая ткань полетела на мраморный пол. «Я обожжен! Больно!» — выл президент. «Объяви тревогу! Попытка покушения! Враг рядом! Закрыть все ворота! Никого не впускать и не выпускать из дворца!» «Холодильник потушен!» — влетевший Тото Блито имел бравый вид. В критические минуты умел произвести на Нгамбезе хорошее впечатление. «Вот, внутренности! Все в пакете! Даже не успели подпалиться! Что с вами? О, ужас! Вы ранены! Почему вы разделись?» «Я найду врага!» — взвыл Аджио. «Дайте мне сотворить магический ритуал!» Но взгляд, которым смотрел Нгамбези на колдуна, был мрачен. В голову президента пришла одна мысль. В пригороде Санкт-Петербурга. Цепенея от страха, Снежана взяла трубку. «Ты плохо сделала, что рассказала обо всем матери». «Человек-собака!» В ту секунду, когда она услышала этот голос, сердце ее замерло. Девушка не могла вымолвить ни слова. «Ну что же ты молчишь? Ты хочешь умереть? Вспомни тот вечер. Страшная картина. Вика с торчащим из груди лезвием, с которого стекает бурая липкая кровь. «У тебя был день рождения», — продолжал человек-собака. «Ты позвала двух лучших подруг. Одна из них в последний момент позвонила и сказала, что поругалась с начальницей, и та заставляет ее остаться на сверхурочной». «Откуда вы все знаете?» — потрясенно прошептала Снежана. «Я же Бог. Мне поклоняются люди-дьяволы. А Бог знает обо всем, что было и будет на этой земле». Темп речи человека-собаки убыстрился. В голосе почувствовалась какая-то особая, действительно дьявольская энергетика. «Ты ждала одну Вику, надела недавно купленную модную кофточку, которая так тебе идет, проверила в духовке курицу, не подгорела ли, протерла бокалы, заглянула в морозилку, где охлаждалось шампанское. У тебя было отличное настроение. И тут раздался звонок. С улыбкой на лице ты побежала открывать дверь. «Да, да!» — в истерике выкрикнула девушка. «Кровь, много крови, ты увидела ее!» Она хрипела, изо рта выскакивали розовые пузыри. Она свалилась на колени, опрокинулась на бок. «Послушай, я вижу будущее, ты умрешь. Ты дала слово, что никому ничего не скажешь, но ты не сдержала его». В этот момент Снежана услышала, как в соседней комнате двушки, в которой жила с матерью, раздался шум. Мамы дома не было. Глава 24. Бобо знал, стоит немного переждать, и ворота дворца вновь откроются. Держать всех придворных и слуг под арестом Нгамбези долго не сможет. Страной необходимо руководить. Сейчас, пока начальник охраны изображает расследование, а на самом деле решает, как лучше использовать шанс для сведения счетов с личными врагами, пока колдун приплясывает и закатывает глаза, спрашивая у духов ответа, кто покусился на жизнь Нгамбези, президент обдумывает свой очередной ход. Когда он его придумает, ворота Белого дворца откроются. Но Бобо не мог ждать. Сегодня у него было одно срочное тайное дело, которое кроме него не мог выполнить никто. Бобо опять открыл дверь. Колдуна нигде не было. Какие-то неясные звуки доносились из дальних покоев дворца. Скромница, закутанная в свои покрывала, медленно двинулась по коридору. Где-то там, за дверями, в дальнем конце огромного, выложенного белыми мраморными плитами двора, уже, должно быть, подкатил к воротам шикарный американский лимузин. Издалека, завидев сверкающую лаком черную машину, охрана заранее взяла под козырек. В машине обычно путешествовал всесильный Тото Блито, но в этот час в нем приехала его жена. Никто не посмеет остановить ее, ведь приказ никого не пускать отдал ее муж, а им, в свою очередь, верховодит та, что в лимузине. Опасаясь вызвать гнев супруги шефа, чем нарушить его собственный приказ. Лимузин уже успел медленно проехать мимо поста охраны с вытянувшимися в струнку караульными и подкатил к подъезду. Скоро к нему выйдет и Бобо. Сейчас влиятельная пассажирка вылезает из роскошного салона, а шофер лимузина придерживает для нее дверцу. Бобо знал про него такое, что если бы каким-то чудом супруга Тото Блито получила эту информацию, она бы закричала от страха и кинулась бежать, опрокидывая на бегу катки с растущими в них низенькими декоративными пальмами. В пригороде Санкт-Петербурга. Окно было распахнуто. Кто-то проник в квартиру. В следующее мгновение мысль показалась несуразной. Маленькая комнатка была как на ладони. Письменный стол, широкая кровать, накрытая цветастым покрывалом, шкаф. За окном разбушевавшийся ветер гнул кроны деревьев. Должно быть, она позабыла защелкнуть после проветривания шпингалет. Кто станет лезть к ней через окно? Снежана подошла ближе, глянула вниз. С пятого этажа был виден двор с разбитой посреди него детской площадкой, крыша соседнего низенького домика. Городок был небольшим, и даже таких, как у нее, пятиэтажных домов было в нем до последнего времени немного. Лишь недавно, как грибы после дождя, стали расти 20-этажные жилые башни. В ее квартале их не было. С улицы на дорожку перед домом въехала новенькая машина, тормознула перед подъездом. Дверца распахнулась, девушка, что-то крикнув оставшемуся за рулем парню, побежала в подъезд. Снежана отвернулась от окна. Опять перед ней была ее маленькая комнатенка. С закрытыми глазами она могла найти здесь любую мелочь. Сзади в открытый проем ударил порыв ветра. Волосы Снежаны взлетели в разные стороны. И одновременно дверь шкафа, она была прикрыта неплотно, распахнулась. То, что Снежана увидела, заставило ее вздрогнуть. Человек, переодетый в женскую одежду, стремительно шел по коридору. Он повернул за угол. Глазам Бобо открылся небольшой холл, служивший неким подобием кухонной подсобки. Сидя на низеньких табуретах, изготовленных из мягкого тропического дерева в дворцовой мастерской, несколько кухонных работниц торопливо перебирали крупу. Как по команде, они вскинули глаза на появившуюся незнакомую женщину, но сказать хоть слово не посмели. Жизнь во дворце быстро отучала проявлять любопытство. Что бы ни происходило вокруг, здешние обитатели сохраняли невозмутимость и старались изо всех сил показать, их это не касается. Единственными, кто задавал вопросы, были люди Тотаблито. За холлом кухонной подсобкой помещение, в котором должна была находиться жена Тотаблито. Эта вздорная толстая баба тоже мнила себя колдуньей и очень любила совать свой нос в дела мужа. Именно для этого часто приезжала во дворец, а формально, чтобы лично сварить Тотаблито чудодейственный эликсир, который она готовила по какому-то одной ей известному рецепту из лесных кореньев. Приготовление эликсира проходило в одной из маленьких комнаток дворцовой кухни. Когда Бобо вошел в нее, жена Тотаблито кипятила кастрюльку с отвратительно пахнувшим варевом на маленькой газовой плитке. Отвлекать ее от этого занятия не смел никто, поэтому с испугом она уставилась на неожиданно вошедшую скромницу. «Сука!» нашептывала мужу, что командующий танковыми войсками не верен руководителю страны, со злостью прошептал Бобо. А уж Тотаблито передавал ее слова, как свои собственные президенту Нгамбези, подумал про себя. Женщина не успела закричать. Стремительным прыжком Бобо оказался возле нее. Схватив за горло, он изо всех сил сжал его. Через 10 секунд жена Тотаблито обмякла и повалилась на пол. Глава 25. В шкафу на самой нижней полке чуть в глубине лежал темно-синий конверт. За день до убийства Вики Снежана бросила его поверх старых кофточек, которые не носила еще со школьных лет. «Послушай, завтра одно мероприятие. Здесь пригласительный билет. Буду рада, если присоединишься», — так сказала Вика. Она забежала к подруге на четверть часа, от чашки кофе отказалась, некогда. Они поболтали, выкурили на кухне по сигарете. Снежану интересовала новая работа Вики. Зарплату той положили в два раза больше, чем получала теперь она сама. На конверт как-то не обратила особого внимания. Послезавтра день рождения. Тогда и напьюсь, весело подумала девушка. Потом, когда Вика ушла, схватила его с кухонной столешницы и бросила на нижнюю полку шкафа.